Со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи. Ну вот, угощайтесь. Тут надо место знать. Вчера я ходил, ни одного не нашел. А, вот вы к дальнему краю, прямо по циркулю пройдите. Там в заброшенном саду пустырем прозывается. Всегда зайцы находятся. Угощайтесь. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движение и чувствовал спиной ее присутствие. Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать? Приходили бы лучше нам подсобить, с девками поработали бы. Да я не умею работать. Все равно приходи, приходи в сады, шепталок дам. По казачьей гостеприимной старине одна старушечья глупость. В России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений, мочений. Кушали в свое удовольствие. Ну что ж, а шепталок, может, и попробовать не пришлось. Ну, спасибо. Я зайду. Так в заброшенном саду есть? Угу. Я схожу. Через несколько дней у хозяев был сговор. Марьянка целый день собиралась. С кордона приехал Лукашка, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению Харунжева. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью пришел перед вечером к хозяевам. И его мучила мысль, за что Лукашка так холоден к нему. Оленин заперся в свою хату и стал писать дневник. А? Дядя Ерошка? Пиши, пиши, отец мой. А что ж ты не на сговоре? Да что там, свинья. Не хочу. Пришел к тебе. А балалайка откуда у тебя? А я за рекой был, вот эту балалайку достал. Я мастер играть. Татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, как ухожь. Ну, брось, отец мой, брось. Ну, обидели тебя, брось их, плюнь. Ну, что ты пишешь, пишешь, что такое кляу записать? Гуляй лучше, будь молодцом. Что ж, по-твоему, коли человек пишет, так непременно кляузу? А что ж писать? И вот послушай, лучше я тебе спою. Ведь сдохнешь, тогда песни не услышишь. А ди-ди-ди-ди-ди-ди, а где его видели? На базаре в лавыке продают булавыки. Это моя. А я сам сочинил. Иван как? А вот друг мой фельдфебель Иван научил. Вот. Слушай, слушай. Понедельник я влюбилась. Весь я вторник прострадал. В среду я в любви открылась. В четверток к ответу ждал. В пятницу пришло решение, чтоб не ждать мне утешения, и во светлую субботу жизнь окончить предпринял. Я это слушаю, слушаю, слушаю. Но храня в душе спасение, я раздумал воскресенье. Я раздумал воскресенье и влюбился я опять. Хорошо. А где-ди-ди-ди-ди, а где его видели? Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем. А что, Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? А что, что, Лукашка? Ему наврали, что я тебе девку подвожу. А что девка? Будет наша, коль захотим. Денег дай больше и наша. Я тебя сделаю, право. Нет, дядя Ерошка. Деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше и не говори про это. Нелюбимые мы с тобой сироты. Друг ты мой, по пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом наложенные черным виноградом. Все население станицы кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Рабочая пора уже началась 2 недели тому назад. Нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши. В самый полдень Марьяна сидела в своем саду в тени персикового дерева и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Оглянувшись кругом, она увидела за грушей Оленина, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви под арбой и заметив голубую рубаху и красный платок Марьяны, Оленин приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. Харунжий, помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чехирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Тонкое хитрое лицо его было весело. А к вечеру кончим за лопазом. Уберемся, только погода не задержала. Демкины еще половины не убрали, одна устенька работает, убивается. Где же им? Ой, фу, да, и спей, Марьянушка. Вот Бог даст, будет чем свадьбу сыграть. А, дело впереди. Да что же не говорить, дело покончили, уже время недалече. Не загадывай, теперь убираться надо. Видал коня нового Лукашки? Что Митрий-то Андреевич подарил, того уж нет, он выменял. Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцем нынче. Говорит, опять получил 1000 рублей. Богач, одно слово. Марьянка! Ну, зачем пришла? Ну, что скажу, так ну. Что скажешь? Девки, девки, доедайте все и спать. Устенька нарвала зеленых веток, с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинула бешметом и, нырнув под арбу, легла рядом с Марьянкой. Ну, чего? Про твоего постояльца я что знаю? Нечего знать. Ах, ты полудержка. Ничего не расскажешь. Ну что, ходит к вам? Ходит. Так что ж? Вот я девка простая, я всем расскажу. А что мне прятаться? Что я кому дурно, что ли, делаю? Люблю его, да и все тут. Дедушку, что ли, своего? Ну да. А грех? Ой, Машенька, когда же гулять, как не на девичьей воле? Другим и замужем жить хорошо. Ладно, ты расскажи хоть раз, ну. Ну, что у вас с Лукашкой-то было, а? Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил. А нынче сговорили, осенью отдадут. Ну-ну-ну. А он-то что тебе говорил-то, а? Известно, что говорил. Че? Говорил, что любит. Так. Все просил в сады с ним пойти. Ишь, смола какой. А ты че ж не пошла, че, а? Все тебе знать надо. Расскажи. Слушай, раз на коне ночью приехал к окну, пьяный, ну, просился. И чего ж не пустила? А то пустить. Я раз слово сказала, и будет. Ах ты, молодец. Только захоти, никакая девка им не побрезгует. Ну, пускай к другим и ходит. Чего ты? Ой, глупый ты, дура. Счастье ты себе не хочешь. Ай, брось. Ах, вы черти. Разыгрались, умаялись. Счастье ты себе не хочешь. А счастливо-то, ей-богу, как тебя любят. Ты корявая такая, тебя любят. Эх, как бы я на твоем месте была, я бы постояльца вашего так как крутила бы. Посмотрела я на него, как у нас были. Так, кажется, съел бы он тебя глазами. Ладно. Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз. Марьяна быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Ты этак баб из ружья застрелишь? Нет, я не стреляю из ружья. Ему было неловко наедине с Марьяной, но он как будто нарочно, мучая себя, подошел к ней. Ты бы подсобил. Все резать? Это не зеленое? Давай сюда. Руки их столкнулись. Ты что? Ты скоро замуж выходишь? Ты любишь Лукашку? А тебе что? А мне завидно. Легко ли? Ты права, Марьяна. Ну, ты такая красавица. Какая не есть, да не про тебя. Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, что он говорил ей. Ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. Что смеяться-то? Да как смеяться? Да я... Ежели б ты знала, как я... Ну, я не знаю, что я готов для тебя сделать. Отстань. смола.